«Верно», — усмехается тетя Инка, прежде чем снова обратить на него внимание. Любое чувство юмора тут же исчезло. Его глаза упали на пол, чувствуя ее осуждение. «Значит, ты понимаешь, что то, что ты сделал с Изуку, было неправильным?» «Ага, я был для него настоящим мудаком, но с тех пор я ничего ему даже не сказал. Он попросил меня оставить его в покое, что я и сделал. Он не хочет от меня извинений, он не хочет иметь со мной ничего общего. Так что давай, вымести свой гнев на мне, я не буду сопротивляться». Он не сводил глаз с пола. Затем воздух наполнился долгим вздохом, когда он услышал мягкие шаги. Маленькие ручки обхватили его подбородок, и он поймал себя на том, что смотрит в холодные зеленые глаза. Возможно, она игнорировала его существование, потому что ее единственная эмоция по отношению к нему привела бы к его убийству. Это чувство охватило его, когда он понял, что в ее глазах была огромная и ужасная ярость. Он никогда не думал, что кто-то настолько добрый, как она, мог бы чувствовать что-то подобное. Даже когда он был маленьким адским отродьем, учиняющим беспорядок в ее доме, ее выговоры всегда оставались мягкими. «Мицуки, ты не могла бы заварить еще чайник чая? Думаю, пришло время нам с Кацуки поговорить. Конечно, все для тебя». Его мама кинула на него взгляд, который означал, что она не собирается вмешиваться в лекцию, которую он собирался выслушать. Они сели за стол, но тетя Инка молчала, пока не был готов чай. «Во-первых, мне нужно кое-что прояснить. Я не знаю, что тебе было рассказано, но вырывание зубов произошло один раз. Я не ходила по школе, вырывая зубы, когда мне этого хотелось. Твоя мама любит преувеличивать, так что мне просто нужно, чтобы ты это знал». «Ой», — я сказала ему правду. «Ты помогла девушке, до которой домогались». Вмешалась его мама, и тетя Инка кивнула. Ее парень думал, что, поскольку они встречаются, можно игнорировать ее слова, даже когда она говорила ему «нет». Это было нарушением доверия, которое я не могла простить, даже будучи для них незнакомкой. Она потягивала чай и не сводила глаз с Кацуки. «Когда я была примерно твоего возраста, я использовала свою причуду всякий раз, когда мне этого хотелось, даже если я знала, что у меня будут проблемы. Мне было все равно. Я чувствовала себя оправданной, используя ее на других, потому что я видела много издевательств, и мне казалось, что ничего не делается для их предотвращения. Поэтому я подумала, что если учителя не могут вмешаться и остановить это, то я готова выступить рукой правосудия». Он вздрагивает, когда она ставит чашку с большей силой, чем необходимо. «Если бы мне было еще 15, ты бы исполнил свое желание. Пролилась бы кровь, и она была бы не моей. К счастью для тебя, мне 41 год, и я хотела бы думать, что теперь стало немного умнее. Но не пойми меня неправильно, я все еще в ярости на тебя. Я чувствую себя преданной и обиженной твоими действиями. Я думала, что ты друг Изуку. Я думала, что ты ему помогаешь. Я игнорировала тебя, потому что не знала, что тебе сказать, только понимала, что во мне один гнев, и ничего больше. Но несмотря ни на что, я все еще забочусь о тебе и не хочу причинять тебе боль, Кацуки. Ты бы так не говорила, если бы знала, что я говорил ему покончить с собой». Он мудро сдержал эту мысль при себе. «Тогда чего ты хочешь от меня?» — спрашивает он. «Я хочу знать, почему ты так поступил с Изуку. Мама уже сказала тебе, почему. Я хотела бы услышать это от тебя». Что-то порочное в Кацуке оживает при этом предложении. Она хочет знать, почему. «Отлично. Вот чистая, нефильтрованная правда и ничего больше. Смотрите, не подавитесь. Это потому, что он без причуды», — прорычал Кацуки, вставая. «Вот почему. Хорошо, мы должны были быть героями вместе, но у него никогда не было причуды, так что эта мечта умерла. Было хреново, но я ее отпустил. Я смог, а он нет. Он все еще пытается, и это плохо для него кончится. Учителя пытались говорить ему, я пытался говорить ему, но он не слушает. Поэтому я ставил его на место. Любая школа героев, в которую он захочет поступить, будет снова и снова сокрушать его. Извини, тетя, но это правда. Даже ты это знаешь. Раньше ты вздрагивала каждый раз, когда он поднимал эту тему, так что перестань вести себя так, будто веришь, что он может это сделать, Кацуки». Вмешалась его мама резким предупреждающим тоном. «Хаэм, так ты говоришь мне, что если бы Изуку не хотел становиться героем, ты бы оставил его в покое?» — спрашивает тетя Инка, И Кацуки замирает на вопросе. «Нет», — признается он через мгновение, — «я бы все равно обращался с ним как с дерьмом. Мне всегда казалось, что он смотрит на меня свысока, и это меня бесило. Но я был неправ. Я понимаю, но я не знаю, как это исправить. Так скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы я мог перестать чувствовать себя виноватым». Закончил он криком. Если не считать его тяжелого дыхания, на кухне было тихо. «Кацуки, я думаю, в твоих мыслях что-то выстроено неверно», — говорит тетя Инка, как только он успокоился. «Дело не в том, чего хочу я. Речь идет о том, что лучше для Изуку, и сейчас кажется, что лучше всего подходит то, что ты держишься на расстоянии, как и раньше. Если это изменится в будущем, если он первый подойдет к тебе, то я ожидаю, что ты будешь порядочным человеком и станешь относиться к нему с уважением. Ты не хочешь быть его другом? Хорошо, но вести себя так, будто он ниже тебя, это больше никогда не должно повториться, ты меня понимаешь? Ага, хорошо. Что касается того, что я не верила в него, ты прав. Я думала, что он не сможет это сделать, но я никогда не мешала ему пытаться и никогда не пыталась заставить его выбрать другой путь. И знаешь что, Кацуки? Что? Она одарила его милой улыбкой, мало чем отличавшейся от Деку несколько месяцев назад, прежде чем он перевернул их класс с ног на голову. Он уже доказал, что мы оба неправы, не так ли? Что? Нет, он ненавидел, что она намекнула на этого проклятого грязного злодея. У него все еще были проблемы с прикосновениями к его шее, он не победил того злодея, это сделал всемогущий. Верно, но Изуку все же сделал все возможное для твоего спасения, и это было гораздо больше, чем все герои, которые были на месте происшествия. Изуку будет героем независимо от того, что о нем думает общество. Он хочет спасать людей, и даже если все школы героев в Японии отклонят его заявку, я не думаю, что это его остановит. Ну, дерьмо, она не ошибается. Деку – это дурак, который стал бы линчевателем, если бы все законные пути к тому, чтобы стать героем, были закрыты. «Тогда что мне делать?» – спросил он вслух, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я держусь на расстоянии, пока он не будет готов к извинениям. Я знаю, что я не прав, но я все еще не могу. Тьфу, я все еще злюсь, когда вижу его. Я ничего не могу с собой поделать». Его мама и тетя Инка переглянулись, прежде чем мама заговорила. «Сейчас тебе просто придется смириться с этим. Ты чувствуешь себя дерьмом? Представь, что чувствовал Изуку все эти годы, когда ты был для него мудаком». Его мама не испытывала к нему симпатии, и, услышав ее ужасные истории из средней школы, он не мог ее винить. «Я рада, что ты осознаешь свою неправоту, но этого еще недостаточно. Я не могу говорить за Изуку, но если бы мой хулиган подошел ко мне и сказал: «Эй, я был неправ, обращаясь с тобой таким образом, но я все еще тебя ненавижу», я бы, наверное, попала в тюрьму за убийство. Я только что сказал, что не собираюсь с ним разговаривать, ведьма. Прежде чем его мама успела огрызнуться, вмешалась тетя Инка. «Кацуки, теперь, когда экзамены позади, у тебя появилось немного больше свободного времени, да, верно. А что?» – спрашивает он, и у него возникает ощущение, что она собиралась дать ему трудную и раздражающую задачу. «Ты спросил меня, чего я хочу от тебя. Вот мой ответ. Я хочу, чтобы ты исследовал беспричудность. И я имею в виду не просто чтение статистики в интернете. Я хочу, чтобы ты понял трудности и дискриминацию, с которыми они сталкиваются. Я хочу, чтобы ты проникся к ним сочувствием. Найди благотворительные организации, которые помогают беспричудным людям, и стань волонтером на неделю или две. Поговори с беспричудным человеком, если он захочет взять у тебя интервью. Попробуй увидеть через них новую перспективу». Она посмотрела ему в глаза. «Если ты не трус, я не думаю, что прошу от тебя слишком многого». «А черт возьми, нет, в Кацуке много дерьмовых вещей, но трусливость к их числу не относится». Он кивает, давая ей понять, что понял и готов принять вызов. «Я могу это сделать». «Хорошо, когда найдешь благотворительную организацию, дай мне знать, какую именно. Большинство из них являются законными, но есть и мошеннические. Тогда просто дай мне список хороших», — проворчал он. «Нет», — улыбнулась она ему, — «это разрушило бы цель твоего исследования. Ты делаешь всю работу, а я просто перепроверяю, чтобы убедиться, что ты на правильном пути». Тьфу, он еще даже не начал, а это уже раздражало. Однако он не жаловался, так как это было легкое наказание, учитывая его проступки. Он переосмыслит эту вещь позже, когда действительно вызовется волонтером и увидит реальность того, через что прошли эти люди. Он узнает много неприятного о жизни и поймет, что тетя Инка присудила ему справедливое наказание, и оно далеко не легкое. И не беспокойся о сроках. Я не хочу, чтобы ты торопился, и я знаю, что с приближением даты суда у тебя может быть не так много времени, как ты думаешь. Не беспокойся об этом, Инка, говорит его мама, я буду держать его под контролем, он не будет расслабляться. Я совсем не беспокоюсь, отвечает она, прежде чем взглянуть на свой телефон. О, уже так поздно, мне нужно идти домой. Дай мне знать, если от меня требуется что-то еще для этого суда. Они еще несколько минут говорили о судебном процессе, прежде чем тетя Инка попрощалась и ушла. За это время Кацуки достал свой телефон. Похоже, тебе повезло, и ты сохранил все свои зубы. Его мама пошутила и взъерошила ему волосы. Кроме того, она была серьезна. 15-летняя Инка надрала бы тебе задницу. Замолчи. Он оттолкнул ее руку от себя, не сводя глаз с телефона. Замолчи. Серьезно? Так вообще можно разговаривать с матерью? Его мама закатила глаза, открывая холодильник. Есть пожелание на ужин? Пряное карри. Проворчал он, и если она и ответила, то Кацуки не услышал. Все его внимание было приковано к списку беспричудных благотворительных организаций в его телефоне. Примечание к части. П.А. Инка. Да, я злюсь на тебя, Кацуки, но я взрослая. Я не собираюсь тебя бить. Хисаши. Слушай сюда, ты маленький засранец. Единственная причина, по которой я не уничтожил тебя, это физическая дистанция. Терапия в этом фике чисто вымышленная и не коррелирует с терапией в реальной жизни. Кроме того, терапевт в значительной степени основан на Нанами Кинто из магической битвы. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://temelu.chestiexpress. Чаптер 19. Икстра. Пхефловерс. Мицуки. Инка. Антхисаши Хикс Чел Флэшбатск. Примечание к части. ПП. Забавный факт. Паучьи лилии. Мои самые любимые цветы уже много лет. Я тогда даже не знала, что они значат. Примечание. Это экстра не влияет на основной сюжет. В ее столе что-то спрятано. Мицуки сначала ничего не заметила, немного измотавшись из-за того, что ей пришлось спешить в школу, потому что она проспала. Она быстро выполнила утреннюю рутину, пропустила завтрак и добралась до своего класса за 5 минут до начала урока. Когда она начала убирать книги и доставать домашнюю работу, ее рука наткнулась на что-то прохладное на ощупь, и она от удивления отпрянула. Сбитая с толку, она наклонилась и увидела зеленые стебли, но снова села, когда вошел учитель. Ее мозг наконец включился, и она вспомнила, что сегодня день Святого Валентина. Она изо всех сил старается сосредоточиться на уроке, но ее сердце колотится, а мозг не может перестать думать о цветах, которые кто-то положил ей в парту. Она задается вопросом, кто их там оставил и правильно ли они выбрали стол. Может быть, они на самом деле предназначались для девушки, которая сидит рядом с ней. Несмотря на свою внешность, Мицуки не пользовалась особой популярностью. В первый год она слышала, как мальчики шептались, что она слишком грубая и дикая. Один даже имел наглость сказать ей, что ее громкое и грубое поведение портит всю внешность. Она ударила этого мудака кулаком в живот, чтобы показать, как сильно она заботится о его мнении, и дальше все внимание к ней скатилось еще ниже. Даже сейчас, когда она на втором году, мальчики по-прежнему смотрят на нее с опаской. Так что, да, цветы, наверное, для кого-то другого. Мицуки на самом деле чувствует облегчение от этого. Здесь нет никого, кто бы ей нравился, так что не нужно никого отвергать и сожалеть об этом. Мила, у нее есть свободное время после урока, поэтому она не торопится, когда звонит звонок. Она осторожно начинает вынимать цветы и видит маленькую записку, обмотанную резинкой вокруг стеблей. Несмотря на то, что они не для нее, ее голова кружится за девушку, для которой они предназначены. Наверное, приятно получать цветы в день Святого Валентина. Затем она видит цветы, и ее сердце замирает. Ой, о, они точно для нее. Никто другой, кроме потной Мицуки, не получил бы в такой день 4 красных паучьих лилии. Записка для тебя, Мицуки-чан. 3 подтвердила это. Черт, она даже не может винить Кача и ее маленькую банду, потому что в этом году у них нет общих занятий. Она пытается не обращать внимания на то, насколько размытым становится ее зрение, когда она оглядывает комнату. У ее одноклассников был такой же короткий свободный период, как и у нее, поэтому ушли лишь немногие. Остальные слоняются без дела, потерявшись в своем собственном мире дарения или получения конфет и цветов, но некоторые из них начинают замечать цветы в ее руке. Судя по их шокированному виду, она, по крайней мере, может исключить всех, кто не участвовал в этой шутке, но это слабое утешение. Некоторые мальчики пытаются скрыть свое хихиканье, и все больше и больше людей начинают смотреть в ее сторону. Прежде чем она успевает сойти с ума и устроить сцену, кто-то зовет ее по имени. «Хей, Мицуки, ты еще здесь?» Хисаши заглянул в класс и улыбнулся, увидев ее. Он подошел к ее парте, размахивая книгой над головой, не обращая внимания на шепот ее одноклассников, недоумевающих, почему третьекурсник пришел поговорить с ней. «Вчера ты оставила свой учебник по физике в библиотеке. Инка собиралась занести его тебе, но мой класс сближе, поэтому я вызвался добровольцем. За эту услугу взимается дополнительная плата в размере 500 иен, но не беспокойся, я беру в рассрочку», — подразнил он, кладя книгу на ее стол. Она смотрит на него, пытаясь скрыть свою боль безразличием, и ловит тот самый момент, когда его золотые глаза видят цветы в ее руке. Хисаши, как Мицуки узнала за год, был немного безрассудным, когда дело касалось его самого. Он любил экспериментировать, будь то объединение нескольких энергетических напитков в один гигантский, а затем попытка его выпить, или проверка того, действительно ли 36-часовое бодрствование вызывает у человека галлюцинации, или когда он хотел проверить, воспламеняется ли что-то, и начал использовать свою причуду независимо от того, уместно это или нет. У него нет чувства самосохранения, когда дело доходит до его любопытства. Инка удавалось останавливать его большую часть времени, но Мицуки понятия не имеет, как ему удалось выжить задолго до встречи с ней. Директор Лип. Ответ на эту загадку, директор Лип. «Вау, какие классные цветы!» — восклицает он с ухмылкой, и Мицуки моргает, потому что Хисаши не дурак, он знает, что эти цветы – призыв к самоубийству, не требующий слов. «От кого они? Подыграй, пожалуйста!» — просит его глаза, и Мицуки ухмыляется, уже чувствуя, как поднимается ее настроение. Хисаши был безрассуден в отношении самого себя, но когда он видел, как кто-то, кто ему нравился, страдал, он мог составить план мести за считанные секунды. «Думаю, они классные!» — она вертит одну в руке, сохраняя скучающее выражение лица. «Хотя не совсем мой типаж, не знаю, кто их подложил. Записка не подписана». «Что?» — Хисаши невозмутимо берет записку. «Ах, Мицуки, такие люди ни на что не годятся. Это даже неправильное признание. Хей!» — закричал он, обращаясь к ее одноклассникам. «Кто-нибудь знает, кто это написал? Потому что этот чувак хреново пишет любовные письма. Типа, я кринжую за Мицуки. Это просто отстой». Несколько студентов, которые слушали, покачали головами. Мицуки приподняла бровь, глядя на чрезмерную игру Хисаши. Никто бы не вышел вперед после того, как его так окликнули. Затем она увидела, как один мальчик стал ярко-красным и отвернулся от них, сгорбившись. Его друзья улыбались его смущению и пихали его. Она увидела, как Хисаши мельком взглянул на них, прежде чем снова повернуться к ней. «Это не имеет большого значения. Я бы отказалась от них, даже если бы этот человек написал что-то получше», — говорит она. «Не заботьтесь о том, как холодно это звучит. Я не умею держать цветы живыми, так что я их просто выброшу». «Подожди, если ты собираешься это сделать, могу я их взять?» — спрашивает Хисаши со щенячьими глазами, игнорируя недоверчивые взгляды, которые были прикованы к нему на этот вопрос. «Конечно». Она пожимает плечами и передает их ему. Ей любопытно посмотреть, что он запланировал. На первую он тихонько подул, и она загорелась. Несколько девушек закричали, но огонь погас, не долетев до стебель. «Какого черта, Хисаши?» — Мицуки шлепает его по боку. «Я хотел посмотреть, что с ним станет», — признается он с застенчивым смехом, не выглядя ни капельки виноватым. «С ним случится то, что случается с каждым цветком, который загорается, тупица. Эх, как знать», — мычит он, сметая пепел, упавший на ее стол, на пол. У второго цветка он обрывает большую часть стебля и засовывает его в нагрудный карман форменной куртки. Третий он какое-то время изучает, прежде чем кивнуть. «Понял», — он щелкнул пальцами. «Могу я попросить твое запястье, Мицуки? Ты не повяжешь этот цветок мне на запястье, как какой-то дрянной браслет. Она закатывает глаза, но улыбается, когда забирает у него цветок и повторяет то, что он сделал со вторым. Она думает, что красные лепестки хорошо смотрятся на синем фоне ее униформы. «А что насчет последнего?» – спрашивает она, когда он ничего не делает, кроме как держит его. «Ты его еще увидишь», – он не уточняет. Вместо этого он сделал вид, что смотрит на часы на его пустом запястье. «Ах, дерьмо, нужно бежать, пока меня не отругали за пропуск. Увидимся за обедом». Он выбегает из класса, но возвращается, как будто что-то забыл. «Жду от тебя благодарственных шоколадок в белый день», — говорит он ей, подмигивая. Мицуки игнорирует его выпад, и у него хватает наглости выглядеть обиженным. «Мидория». Голос директора Ииба эхом разнесся по залу. «В класс. Иду я, иду». Хисаши взвизгнул и снова исчез. Одноклассники Мицуки молчат, пытаясь понять, что только что произошло. Пока они собирались с мыслями, она достала телефон и начала делать селфи. Как только она сделала снимок, который ей понравился, она отправила его Инка. «Подожди, это был Мидория?» — говорит кто-то. «Это была девушка с соседней парты. Твой друг курильщик? Курильщик? Серьезно? Сколько прозвищ у этого ублюдка?» Мицуки стонет. «Да, мы друзья. А что, он третий курсник, так что это немного удивительно, вот и все. Впрочем, не так уж и плохо. Я слышала, что он очень умный. Он буквально только что поджег цветок, чтобы посмотреть, что произойдет. Он идиот». Мицуки отвечает и улыбается, когда видит, что Инка оценила ее фото. Позже, когда они встречаются за обедом, Мицуки замечает, что Инка собрала волосы в высокий хвост. Ее резинка для волос была аккуратно обернута красной паучьей лилией. Мицуки никогда не видела, чтобы такой ужасный цветок смотрелся на ком-то так красиво. Инка не упомянула о цветке и не потребовала от Мицуки рассказать ей, что произошло сегодня утром. Хисаши, вероятно, рассказал ей все, так что Мицуки не пришлось этого делать. Все трое вели себя как обычно, сравнивая бунта. У Хисаши все было сожжено, у Мицуки сносно, а у Инка на уровне бога, жалуясь на уроки и шутя об ужасных кулинарных навыках Хисаши. Когда они возвращались в свои классы, цветы, которые они носили, привлекали внимание проходящих мимо учеников. Было легко сказать, с кем Инка говорила раньше, потому что они осторожно отступали на шаг, увидев паучью лилию. На следующий день мальчик, которого смутили выходки Хисаши, подошел к ней и тихо, но искренне извинился. От него слабо пахло дымом, но Мицуки никак это не прокомментировала. Когда наступил белый день, Мицуки потратила 500 иен на шоколад, купленный в магазине, и бросила его в Хисаши, ударив его по голове. Примечание к части. «Эа, Хисаши», пишет Инка в 12:00. «Забавный факт, который я только что обнаружил. Красные паучьи лилии на вкус не похожи ни на красный цвет, ни на пауков, ни на сочетание того и другого. Я знаю это, потому что только что съел одну. 0.10 не рекомендую. Кроме того, почему лаванда и роза являются легкодоступными ароматизаторами, но другие растения нет? Может, я хочу латте с венериной мухоловкой. Я бы попробовал латте с венериной мухоловкой». Хисаши, снова, через 2 минуты. «К тому же, ты знала, что паучьи лилии слегка ядовиты?» «Потому что я не знал». «Не беспокойся, лол. Я в порядке». Инка в панике звонит ему. «Ты что, ребенок? Перестань тянуть в рот случайные вещи, глупый. Пп. Образ их всех с красной паучьей лилией в волосах так прочно засел у меня в голове, что я удивлюсь, если не нарисую все это до выхода главы. Просто вау. Апдейт. Я не нарисовала. Разочарование. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://temelucestiexpress. Чаптер 20. Пхе финал ревиев. Примечание к части. Пп. Вот и завершающая глава. Ну, на данный момент, всем огромное спасибо за ожидание и то, что вы оставались со мной во время этого тяжелого перевода. Он небольшой, но то, сколько он длился и то, что произошло за все это время, это просто, вау, отдельная благодарность тем, кто поправлял и продолжает поправлять меня в ПБ. Иногда я забываю, как работает русский язык, и вы действительно меня спасаете. А пока, я оставлю вас читать, удачи. Айзава вздохнул, сел в конференц-зале факультета и кивнул окружающим. Эта встреча была последней перед отправкой результатов. Оценка вступительного экзамена была утомительной задачей, но они научились с ней справляться. Машина сканировала раздел с тестами, но все остальное должно было быть оценено в соответствии со стандартами низу. У них были сжатые сроки, но когда учителя разделяли работы между собой, они могли выставить оценки гораздо быстрее. Айзава даже получил сообщение от Ямады, в котором он жаловался на то, что у одного из его тестируемых был крошечный почерк. Шатани ответил. Позже за этим последовало заявление о том, как сильно он любит ребенка, и что он забирает свою жалобу назад. Айзава заблокировал его. К счастью, рекомендуемые студенты уже обсуждались ранее, а с другими отделами Низу проводил отдельные встречи. На этом собрании они могли задавать вопросы, видеть окончательные оценки и изучать причуды. Для практической части вступительного экзамена УА всегда предоставлялись имена и фотографии, но для письменных – только идентификационный номер. Это должно было помочь предотвратить любые подсознательные предубеждения со стороны экзаменаторов. Только исцеляющая девочка и Низу знали о статусах участников. На практике, во время судейства, можно было сделать предположение о причуде того или иного ребенка, но до финального обсуждения ничего не было подтверждено. Это было одно из первых правил, введенных Низу, когда тот стал директором. Из-за этого количество студентов, принятых в УА с небоевыми причудами, резко возросло в последующие годы. «Всем привет, я рад видеть, что вы все вовремя», — сказал Низу, входя в комнату. Еги вошел прямо за ним, прижимая к груди несколько папок. Он робко улыбнулся всем и сел рядом с Низу. «Как вам работы наших абитуриентов? Есть что-нибудь интересное?» — спросил их Низу, доставая контроллер голографического проектора. Несколько учителей заговорили о возможной неспособности к обучению, о нескольких сомнительных ответах и т.д., но не было ничего необычного. Затем Ямада драматически поднял руку. Все это время он был непривычно тихим. Да, в сущий миг, на мохнатой мордочке Низу появилась злобная ухмылка, как будто он уже знал, что произойдет. «Эктоплазм», — начал Ямада, заставив мужчину дернуться от неожиданности, «в моей стопке с эссе были приложены две лишние страницы. Как так получилось?» Эктоплазм наклонил голову, выглядя гораздо более невинным, чем человек с такими большими зубами. Он был тем, кто делил тесты, и если его кто-то раздражал, то он клал больше тестов в их стопку. Ямада думал, что он был хитрым, когда съел последнюю порцию пудинга эктоплазма, а затем обвинил в этом Айзаву, как будто Шата сделал бы это, когда у него всегда есть заначка пакетиков с желе. «О, я вспомнил. Парень очень увлекся своим эссе. Его соседи не использовали свои листы, а мы не указывали, что они не могут их использовать, так что, какой находчивый», — ухмыляется Каима, когда эктоплазм замолкает и бросает на Айзаву самодовольный взгляд, какой логичный, «не, делай этого». Взгляд, который он бросает на нее, скорее утомлен, чем зол, но все равно впечатляет. Разговор даже не о нем, а его все равно дразнит. Вот почему дружбу переоценивают. Этот парень успел закончить все за отведенное время, не так ли? Спросил Ямада, и эктоплазм кивнул. Хаем, конечно, впервые за долгое время кто-то использовал все время, которое мы им даем. Мне даже пришлось привлечь его внимание, потому что он был так сосредоточен, что не услышал, как я попросил всех сдать работы. Я напугал его. Ямада сухо рассмеялся. Он снял солнцезащитные очки, чтобы показать налитые кровью глаза и темные круги под ними, которые чаще всего можно было увидеть у Айзавы. Он ткнул обвиняющим пальцем в эктоплазма. Я долго изучал его почерк, настолько мелкий, насколько он мог быть. Я напряг зрение, чтобы увидеть написанное этим ребенком, потому что в нем столько страсти, что это безумие. Я люблю все в нем. Наконец-то, я дошел до его мнения и на полпути погрузился в теорию древних причуд. Я был на крючке. Знаешь, чем это закончилось? Оно закончилось на и еще одно. Перед тем, как прерваться, потому что ты остановил его. Ямада перегнулся через стол и уставился на эктоплазма. Я чувствую себя обманутым. Я хочу знать, о чем он собирался рассказать дальше. Места оставалось немного, но я знаю, что он нашел бы способ втиснуть еще хотя бы два абзаца. Я знаю это. Итак, ты нашел кого-то, кто любит писать и, вероятно, будет говорить так же много, как и ты. У тебя есть что-то еще? Потому что я хотел бы покончить с этим сборищем. Тон Айзавы был таким же сухим, как его глаза в такие отвратительные дни, когда ему приходилось осаживать своего друга. Ах, он упомянул кое-что личное, с чем другие могут не согласиться, но я только за. Я закончил болтать, мы можем двигаться дальше. Очень хорошо. Низу включил голограмму, Прежде чем кто-либо успел попросить Ямаду уточнить, результаты были подсчитаны, и я должен сказать, что в этом году у нас будет довольно интересное шоу. Я впечатлен заботой и преданностью, проявленной партией этого года. Следующие несколько часов были потрачены на просмотр каждого нового ученика, в чем они преуспели, где нуждались в улучшении, в их личности, в их причудах. Если Низу считал, что это стоит обсудить, он поднимал эту тему. Чуть больше времени было потрачено на десятку лучших. Поскольку Низу любил драматизировать, он раскрывал каждого ученика по одному, а не полный список. Я думаю, мы должны наградить Урара Куачика большим количеством спасательных очков. Она была ранена, но все же использовала свою причуду, чтобы не дать обломкам ударить Иду тенью, пока тот нес ее в безопасное место. Такая забота, хорошие качества, и ее следует поощрять, прокомментировала Каима. Упомянутой девушке едва удалось занять 10 Е место. Дать ей 20 баллов за спасение вполне справедливо, учитывая, что она была человеком, которого спасали. В отчете исцеляющей девочки отмечается, что у Иды было много мелких порезов и царапин после ее спасения. Айзава чувствовал, что 20 очков – это слишком много, поскольку попытки Урараки не принесли многого, но он не стал говорить об этом. Не то чтобы он думал, что она не заслуживает признания, но он бы присудил ей 5, может, в лучшем случае, 10 очков спасения. «Это лучше, чем сотрясение мозга», — сказал Каима, и голограмма показала, что Уракака блокирует камень, чтобы тот не ударил Иду. «Разве она не приходила потом к тебе, Ямада?» «Ага, Ида тоже». Они беспокоились о Мидори и Зуку. Думаю, они не смогли найти его после того, как тест закончился. Я успокоил и заверил их, что он не был раздавлен насмерть. Урарака спросила, может ли она передать ему несколько своих очков в качестве благодарности за ее спасение. То же самое она предложила Иде, но он тут же отказался. Ямада покачал головой, этот парень похож на Тенсея, повернутого на 180 градусов. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы кто-то двигал руками с таким энтузиазмом, но в то же время так роботизировано. Несколько человек посмеялись над этим, они знали, насколько легкомысленным был Ида Тенси, а затем они продолжили свой обзор. Они как раз подошли к 5-му номеру, когда Низу заговорил. «Мое горло совсем пересохло. Еги, не мог бы ты принести немного чая от Ланч Раша?» «Конечно». Еги с энтузиазмом кивнул и встал. Он выглядел одновременно измученным и опустошенным после этой встречи. Айзава полагает, что для новичка было слишком много информации, принесу столько, чтобы хватило на всех. Когда он уходил, было произнесено множество благодарностей, заставивших его покраснеть и двигаться немного быстрее. Не в первый раз Айзава задавался вопросом, насколько плохим должен быть всемогущий, раз Еги так пугался простой демонстрации благодарности. По общему признанию, отношения Еги и Всемогущего были горячими сплетнями в учительской. Ташинари сказал, что у него есть благословение Всемогущего уйти, но никто из персонала этому не поверил. Ничего не складывалось. Зачем бросать уже построенную работу в башне могущества, чтобы работать в УА? Существовало даже пари с несколькими безумными теориями о том, почему Еги действительно ушел, но ничего не подтвердилось. Еги несколько раз слышал, как они говорили об этом. Ему нравятся более дикие истории, такие как вера Ямады в то, что всемогущий андроид, который постепенно обретает свободу воли и вкус к крови. Ставка Каямы на то, что они братья, которые сильно поссорились, тоже забавно, но он уже сделал столько намеков на то, что всемогущий дерьмовый босс, что Айзава начал выигрывать. Большую часть времени этот человек кажется мертвым на ногах. Еги надеется, что дополнительные деньги скрасят его день, когда эта ставка победит. Теперь, начал Низу, и Айзава почувствовал, как его спина напряглась. Их директор сцепил лапы вместе и посмотрел на них стальным взглядом. «Прежде чем мы продолжим, мне нужно кое-что обсудить со всеми вами, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно. Как вы все знаете, УА не делает различий, независимо от социального или финансового статуса, пола, причуд или любых других демографических характеристик учащегося. К каждому ребенку, проходящему через эти залы, будут относиться с уважением. Очевидно, что некоторые из вас найдут того, кого захотят наставлять, и это нормально, если вы не будете пренебрегать другими вашими учениками. Все вы в моем штате, потому что я доверяю вашему мнению, Это просто напоминание о моих самых основных ожиданиях от вас. Это из-за Тодорокишита? Спросил Кан. У нас уже были ученики из известных семей героев. Я буду говорить от имени всех, чтобы сообщить вам, что они не получали какого-либо особого внимания, и он не исключение. Ах, да, за Тодороки-саном, безусловно, стоит присматривать, но он не тот, о ком я говорю. Внизу нажал кнопку, и голограмма изменилась, показывая проблему, которая еще не стала проблемой Айзавы, но он знал, что это скоро изменится. Маленькие глазки-бусинки и озорная улыбка, спрятанная за чашкой чая при первом просмотре, дали ему достаточное предупреждение. На него смотрел очень знакомый мальчик с вьющимися зелеными волосами. Имя Мидория Изуку было написано жирным шрифтом рядом с фотографией вместе с его идентификационным номером. Ребенок из Мима. Каима издала радостный возглас. Айзава увидел, как глаза Ямады расширились, а челюсть отвисла. Верно. Мидория Изуку, 5-е место. Низу ухмыльнулся. Я уверен, вы все знаете, что он приобрел некоторую известность в интернете. Я ожидаю, что вы все будете относиться к нему, как к любому другому студенту. Не просите у него автограф, фотографию или сказать: «Объясни мне это». Не упоминайте его статус другим ученикам. Если вы видите, что студенты пристают к нему по этому поводу, вмешайтесь и перенаправьте разговор. Я хотел бы, чтобы у него был положительный, мирный опыт в нашей школе. Низу, низу. Ямада с волнением хлопнул по столу, прежде чем указать на голограмму. Это, я правильно прочитал его идентификационный номер, я проверял его работу, верно, он, верно, сущий миг. Низу хихикнул. Мидория Изуку также тот, кто сдал экзамен, который оставил тебя в таком захваченном состоянии. Несмотря на энергичный, а иногда и беззаботный характер Ямады, он лучше контролировал свою причуду, чем многие думали. Тем не менее, виск, который он издал, пронзил уши всех присутствующих. Низу, когда комиссия героев позвонит по поводу него, пожалуйста, пришли мне запись. Я умоляю тебя, зачем им звонить? Вмешивается Айзава, встревоженный этой мыслью. За исключением нескольких правил и положения о бюджете, комиссия не взаимодействовала ни с одной из школ героев. Они присматривали за студентами с интересными причудами и делали им предложения после выпуска. Если только это не было причудой, которую они действительно хотели. В этом случае, они предоставляли свою специальную программу ускоренного прохождения. Если они сделают это предложение Мидории, а он откажется, могут быть проблемы. Комиссия не боялась замарать руки из-за причуды, которую они хотели иметь в своем заднем кармане. Не знаю, позвонят ли они, признался Низу, но, учитывая, что Мидория – первый человек без причуд, принятый в нашу школу, я ожидаю, что им будет что сказать по этому поводу. Низу сообщил новость так, будто это происходит каждый год. Комната наполнилась шокированной тишиной, но громкий смех и аплодисменты Ямады разрушили напряжение. «Беспричудный? Серьезно?» – спросил Кан, когда Айзава ткнул Ямаду в ребра, заставив того вскрикнуть. «Ты знал?» – он посмотрел на своего друга. Ямада пожал плечами. Он упомянул об этом в своем эссе. Ему не стыдно и не должно быть. «Подумаешь, он действовал по правилам и добился справедливости». «Верно?» – Цементос почесал щеку. «Но у нас никогда раньше не было ученика без причуд, не говоря уже о таковом на курсе героев. С другими предметами проблем не будет, но как насчет причуды? Пусть он сосредоточится на самообороне и рукопашном бою». Каима выглядела такой же довольной новостями, как и Ямада. «Но когда он будет сражаться с другими учениками в спарринге, разве это не будет несправедливо?» – спросил Кан. Он выглядел взволнованным, глядя на фотографию Мидории. Это было похоже на то, что знание того, что Изуку был беспричудным, внезапно стерло все, чего он достиг во время практики. Несправедливо для кого? Мидори или его спарринг-партнера? Айзава поймал себя на том, что огрызается. «Для обоих», — сказал Кан, — «давайте будем честны, если бы кто-то из нас спарринговал с кем-то, кто, как мы знали, не имел причуды, мы бы сдерживались. Я бы чувствовал себя плохо, зная, что у меня есть преимущество. Это все равно, что пнуть щенка». «Ой», — голос у входа заставил всех замереть, прежде чем медленно повернуться к двери. Улыбка Иги была жесткой, а костяшки пальцев побелели и напряглись, сжимая ручку тележки с чаем, которую он вез. Впервые с тех пор, как они встретились с ним, в этих ярко-голубых глазах было что-то еще, кроме беспокойной потребности угодить. «Еги-сан, Снайп, герой и хороший друг, попытался помочь Кану выбраться из вырытой им самим могилы. Ты вернулся к странной части разговора. У одного из поступивших детей нет причуды, так что мы пытаемся выяснить, что делать с его обучением. А, понимающе кивнул Иги, вошел и начал раздавать чай. Я могу помочь ему тренироваться. У меня есть несколько советов и приемов, которыми я не прочь поделиться. Например, хочет спросить Айзава, удивленный предложением, как напугать противника, продырявив себе легкое. Возможно, это не лучшая идея с твоим здоровьем, без обид. Кан выглядел смущенным, но все же нашел в себе смелость встретиться взглядом с Иги. Я хочу, чтобы у всех была безопасная среда для обучения. Если ученики чувствуют, что им приходится сдерживаться во время спаррингов, или Мидория находится в постоянном страхе из-за того, что они этого не делают, то мы, как учителя, потерпим неудачу. Кажется, у тебя сложилось впечатление, что наши кости сделаны из мокрых бумажных полотенец. Сухо сказал Иги, садясь напротив Кана. Он поставил локоть на стол и протянул руку. Могу я развеять твои страхи? Эта протянутая рука не была предложена Айзаве, но даже для него она была похожа на бомбу, которая вот-вот взорвется. Я не понимаю, признался Кан через мгновение. Один раунд армрестлинга. Я не буду плакать или выглядеть как побитый щенок, если ты меня победишь. Айзава немного приподнялся и начал теребить свой шарф, внимательно следя за этими двумя. Это было похоже на необдуманный поступок со стороны Иги. Мужчина срыгивал кровь каждые 30 секунд, но у него должен быть план. Это, или он слишком расстроен, чтобы думать о том, как сильно он может пострадать. Кан попытался уклониться от вызова. Я действительно не думаю, что в этом есть необходимость. Не смеши меня, Снайп, ты не мог бы побыть судьей? Иги, не моргнув глазом, отмахнулся от протеста. Кан смирился со своей участью и нерешительно сжал руку Иги. Было почти комично, насколько рука Кана была больше по сравнению с его, как сравнивать ствол дерева с зубочисткой. Да, Снайп, побудь судьей. Позже нам могли бы пригодиться еще несколько подобных упражнений по сплочению команды. Низу усмехнулся, не оставив мужчине иного выбора, кроме как подчиниться. Кан на мгновение поднял глаза к небу, молясь, чтобы он случайно не оторвал руку Иги. 3, 2, 1, начали. Матч длился меньше секунды. Даже Айзава удивился тому, как быстро все закончилось. Тут же рука Кана ударилась о стол с такой силой, что он взвизгнул от боли. Когда он попытался пошевелиться, то обнаружил, что не может вырваться из хватки Иги. Он даже не мог пошевелиться. Забавный факт о Иги. Он может использовать менее 1% одного за всех, не вызывая никаких физических изменений. Еще один забавный факт о Иги. Он не активировал один за всех в этом матче. Это были десятилетия тренировок и чистое раздражение, смешанное со злобой. Они дали ему дополнительный импульс силы. Мне кажется забавным, что вы думаете, что мальчик, который по собственной инициативе столкнулся с Наличковым, так быстро сдастся. Голос Еги был ровным, когда он отпустил Кана. Возможно, тебе следует дать Мидории шанс, прежде чем решить, что ему нужно носить пузырчатую пленку рядом с другими учениками. Это мое предложение. Я все еще новичок в этом, но, пожалуйста, учтите это. Святое дерьмо, ты сильный, выпалил Кан, потирая руку. Вот как я представлял себе армрестлинг со всемогущим. Ах да, всемогущий. Человек, которого многие описывают как нечто большее, чем жизнь, и с которым я тесно сотрудничал с самого начала его карьеры. Кто-то, кто быстро приобрел большую известность, а вместе с ней и множество врагов. Врагов, которые не всегда нацеливались на него. Интересно, где я научился драться? Это действительно загадка. Кан вздрогнул от сарказма и забормотал извинения, а Айзава мысленно упрекнул себя за то, что не учел, что всемогущий предпринял шаги, чтобы убедиться, что Еги сможет защитить себя. Судя по тому, что Шата знал об этом человеке, казалось, что он что-то упустил из виду. Я знаю, что ты только заботишься об учениках, но я не могу не чувствовать разочарования. Разве Мидория уже не доказал свою ценность? Он набрал больше баллов, чем большинство его сверстников, и не дрогнул перед лицом страха. Еги вздохнул, и Низу решил, что это идеальный момент, чтобы воспроизвести тот отрывок, в котором Мидория бросает бетон, заставляя глаза округлиться, потому что наконец-то до него дошло, что он не использует причуду. Все ли люди без причуд были невероятно сильными? Ты знаешь Мидорию лично? Спросил Айзава. Еги не выглядел шокированным, когда они упомянули студента без причуд. Еги просиял от вопроса, глядя на весь мир как гордый отец. «Именно, я помог ему подготовиться к экзамену. Мы не общались в последнее время и не будем, пока не будут разосланы результаты. Справедливости ради, в этом году я не буду ставить оценки ни за его работы, ни за тесты». Низу почувствовал конфликт интересов, так как я считаю себя его наставником. Наставник помогал ему готовиться к экзамену. Айзава застревает на этих двух разоблачениях. Еги продолжал говорить без подсказок. «Я тренирую его уже почти год. С того момента, как я встретил его, у него были драйв и решимость, но он нуждался в руководстве. И прежде чем кто-нибудь спросит, все это было сделано в мое свободное время. Мы не тренировались и не использовали имущество, принадлежащее башне могущества», — сказал Еги. Айзава глубоко вздохнул. Ему не нравилось смешивать свои миссии с обучением, но ему нужно было убедиться, что он не собирается напасть на невинную душу. «Я тоже знаю Мидорию». Ямада поперхнулся чаем, а Каима со стуком поставила свой. «Что, ты знал его все это время и не сказал нам?» Она надулась так, что у большинства мужчин подкосились бы колени. Айзава остался равнодушным. «Я не знал его имени. Несколько месяцев назад я выполнял ту долгосрочную разведывательную миссию, и он заходил каждое воскресенье и давал мне чашку супа. Я пытался его отпугнуть, но не получилось, даже наоборот. Он отмахнулся от меня и продолжал возвращаться. Разве он не был на этой чертовой программе по безопасности на улицах, которую их заставляют слушать каждый год?» — спросил он. Еги выглядел потрясенным этой новой информацией, но быстро пришел в себя. «Он слушал что-то подобное. Боюсь, я не знаком с самой программой, но Мидория однажды упомянула об этом. Он слабо кашлянул, я заставил его убирать пляж, и он был в ужасе, потому что, по его словам, это была второстепенная локация прямо из моих кошмаров. Он знает, что не должен разговаривать с незнакомыми мужчинами, но почему-то все равно разговаривает. Он пожал плечами, будто говоря, что ничего не может с этим поделать, и это заставило Айзаву сжать переносицу. Итак, Еги не несет ответственности за отсутствие осторожности у пацана, Мидория проявлял в этом собственную инициативу. «Отлично». Айзава повернулся к низу. «Я уже знаю, что ты определишь его в мой класс. Проницательно, как всегда. Я буду относиться к нему так же, как и ко всем остальным. Если он не оправдает моих ожиданий, я отправлю его на общеобразовательный курс». Это должно было быть угрозой, но низу рассмеялся. «Конечно, ты будешь обращаться с ним, как со всеми остальными. Вот почему я выбрал тебя. Айзава, из всех учителей здесь ты лучше всех сможешь оценить и отточить его физический потенциал. Что касается его ума, я буду время от времени забирать его в течение учебы». Эта новость не предвещала ничего хорошего. В последний раз, когда Низу заинтересовался студенткой, девушка начала смешивать боевые стратегии со своей маркетинговой тактикой. Преподавателям факультета управления пришлось запретить совмещать их, чтобы заставить ее отступить. Но это также поднимает другой вопрос. Что сделал Мидория, чтобы привлечь внимание Низу? Айзава не хотел этого знать. Но Низу сегодня явно чувствовал себя злодеем, потому что он встал на стол и начал монолог, раздавая папки, которые принес Еги. «Когда Мидория попал в новости об оружии смерти, я заинтересовался им. Нечасто я вижу, как ребенок спорит с героем. Еще реже он имеет на это полное право. Основываясь на его униформе и месте, где произошло нападение злодея, я нашел все средние школы рядом с этим районом и прошерстил их базы данных, пока не нашел фотографию, которая соответствовала его внешности. Когда она была у меня, я нашел и его имя, а также его аккаунты в соцсетях, которые я просмотрел, чтобы понять, что он за человек». Низу издал восторженный писк после того, как была передана последняя папка, и жестом велел своим учителям открыть их. «Я нашел клад». Было так весело читать его комментарии и посты. Когда я обнаружил, что он увлекается анализом, я понял, что должен поговорить с ним лично. Айзава отключился от голоса Низу, сосредоточившись на отчете перед ним. Его причуда, боевой стиль, рабочие привычки и многое другое уместилось на двух листах. В этом не было ничего революционного. Некоторые выводы не были правильными, но большая часть, она была верной, что вызывало беспокойство, поскольку была написана виртуальным незнакомцем. Не просто незнакомцем, а ребенком. Получить информацию о героях в центре внимания было легко. Для подпольных героев все было намного сложнее и еще более тревожно, что Мидория так много знал, или догадывался о нем. Правда, они встречались и раньше, но он так и не активировал свою причуду. Черт, он даже не встал. Айзава был для Мидории не более, чем бездомным бомжом. На полминуты он задумался, умеет ли ребенок взламывать, прежде чем вспомнить, что иногда видео его боев всплывают в сети. Полиция всегда быстро их удаляла, но для загрузки и сохранения требовался всего один клик. Это не так уж и плохо. Снайп присвистнул, читая собственный анализ, не совсем в яблочко, но близко. Он предложил мне попробовать сдвоенные орудия, чтобы увеличить количество снарядов, но также отметил, что я, вероятно, уже пробовал это и столкнулся с ограничениями. Его точность пугает. Кан выглядел так, будто пересматривал все, что знал о людях без причуд. Я чувствую себя незащищенным, и мне это не нравится. Но это, без сомнения, впечатляет. Имейте в виду, что это не идеальные анализы. Низу воспринял их реакцию со слишком большим удовлетворением, по мнению Айзавы, но, учитывая, что все это было собрано на основе просмотра ваших боев, интервью и других исследований, я думаю, можно с уверенностью сказать, что, причуда или не причуда, Мидорию нельзя недооценивать. «О, да, я думаю, мы все начинаем это понимать», — сказал Ямада. «Я просто рад узнать, что его почерк крупнее, чем на тесте. Я немного беспокоился о своих глазах. Есть что-нибудь еще, что нам нужно знать о Мидории?» — спросил Айзава, закрывая папку. Им нужно было обсудить еще нескольких студентов, а этот разговор уже и так затянулся. «Относитесь к нему с элементарной порядочностью, и у вас не будет с ним никаких проблем». До недавнего времени его средняя школа была довольно небрежна в вопросах, касающихся его. Кажется, что это изменилось, но все еще есть некоторые незавершенные моменты. Вам не о чем беспокоиться. Прежде чем Айзава успел заговорить, потому что это звучало так, будто ему нужно было знать о ситуации, если он собирается учить этого ребенка, Низу перешел к следующему ученику. Позже, после завершения встречи, после того, как все баллы подсчитаны и все обговорено, Айзава оказывается на диване в учительской, принимая аспирин с кофе. Мало того, что у него есть зеленоволосая угроза, которая, кажется, имеет привычку выглядеть незаинтересованным перед лицом опасности, ему также дали ребенка, который физически воплощает слово «взрыв». Бакуго Кацуки был взят в заложники тем слизняком-злодеем. Хотя у него не было долгосрочных травм, в настоящее время он находится на терапии из-за инцидента. Тем не менее, я сделаю пометку, чтобы связаться с его родителями, дабы сообщить им, что у нас есть аналогичные ресурсы в кампусе, если он в них нуждается. Кажется, у него неплохо получается, сказала Каима, когда они смотрели, как мальчик отрывает голову робота, маниакально смеясь, когда он заставил ее взорваться. Но у него есть некоторые проблемы со злодейским смехом. Мы все справляемся с травмами по-разному. У Айзавы нет доказательств, но он уверен, что Низу намеренно дает ему трудных детей в этом году. Почему, он не знает. Низу согласился с его прошлогодним решением исключить класс, так что это не было наказанием за это. Нет смысла спрашивать, потому что прямого ответа он не получит. Я этого не заслуживаю. Пробормотал он себе под нос, залезая в свой желтый спальный мешок и застегивая его до конца. Что ж, по крайней мере, у него будет шанс отвести Мидорию в сторону и провести ему лекцию об опасности незнакомцев, которую мальчик явно пропустил. Экстра. Эксклюзивная сенсация о личной жизни всемогущего. С тех пор, как его представили нескольким сотрудникам, Еги стал горячей темой для сплетен. Не столько потому, что у него не было причуды, сколько из-за того, кого он знал и откуда пришел. Несмотря на то, что всемогущий был всегда и везде, он был отшельником, когда дело доходило до общественных мероприятий. Айзава не мог вспомнить ни одного профессионала, который мог бы утверждать, что знает всемогущего лично, за исключением сэра Ночноглаза. Это было похоже на то, что человек исчезал, как только злодей был пойман. Этого не замечали, пока не наняли Иги, и даже тогда это было обнаружено только потому, что Каима была любопытная и начала копать. И что она нашла? Ничего. Никаких личных аккаунтов в соцсетях, никаких фотографий всемогущего на откровенных посиделках, нет видео доказательств того, что он бездельничает, как другие герои. Он держал свою жизнь в автономном режиме, как и всех, с кем он ею делился. Если бы только Иги услышал это, ему было бы интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что он вешал образ всемогущего на вешалку, как куртку, и проводил ночи за просмотром старых ситкомов и поеданием дешевого рамена. Всем было любопытно, но они воздерживались от вопросов Иги, потому что, как однажды мудро сказал Цементос, люди не покидают башню могущества без уважительной причины. Это была уважаемая группа людей, ну, большинство из них. Однако Каима и Ямада всегда говорили о нем, когда Иги не было рядом. Они начали выдвигать теории о том, почему он ушел, и все каким-то образом превратили это в соревнование о том, кто сможет превзойти другого в своих теориях. Со временем они получили комментарии от других сотрудников, прежде чем все превратилось в пул ставок. Айзава пытался оставаться профессионалом, но в итоге сделал ставку на то, что Иги ушел, потому что Всемогущий не был хорошим боссом. В общем, это была мягкая теория по сравнению с самоосознающим андроидом Ямадой или братьями, по мнению Каймы, поссорившимися из-за шокирующей семейной тайны. Все это было весело, но из соображений предосторожности Иги держали в стороне, пока все не стало слишком сложным. Поскольку Каима и Ямада достигли своего предела, после того, как одно их собраний персонала завершилось, Немури набросилась на их добычу. «Иги-сан», — промурлыкала она, наклоняясь через стол, чтобы подобраться поближе, «мы знаем друг друга некоторое время, но я хочу, чтобы вы понимали кое-что. Мы не просто коллеги, мы товарищи по оружию, мы рассказываем друг другу все, потому что мы доверяем друг другу свою жизнь. Ао, приятно слышать, я сделаю все возможное, чтобы не доставлять вам неприятностей. Ах, хотя я все еще учусь, так что, полагаю, я все равно буду беспокоить вас. У меня еще много вопросов». Иги криво улыбнулся ей, поправляя одной рукой свою челку. «Спрашивай, это единственный способ научиться». Ямада рассмеялся, прежде чем в мгновение ока стал совершенно серьезным. «Итак, какой он на самом деле? Прошу прощения, Всемогущий, какой он на самом деле, когда никто не смотрит? Он кучу времени был героем номер один, но я не могу вспомнить ни одного крупного скандала с его участием. Так что либо он на самом деле святой, либо его команда по связям с общественностью чертовски хороша. Я не...» «Иги», — вмешался Кан, выглядя усталым, — «пожалуйста, пойми, эти дебаты продолжаются уже несколько месяцев. Кроме тебя, со Всемогущим разговаривали только Низу и исцеляющая девочка, а они ничего не скажут. Так что видеть тебя здесь, с этим знанием, у некоторых из нас слюнки текут. Мы не просим подробностей о его личной жизни. Я прошу», — сказала Каима, бесстыдная, как и в тот день, когда она вошла в жизнь Айзавы и решила остаться. «Мы просто хотим знать, действительно ли он человек. Сущий миг думает, что он робот, созданный комиссией героев», — сказал эктоплазм, с места, где он проверял стопку бумаг. «Я знаю, что это всего лишь теория, но я умру, веря в нее, пока не получу конкретных доказательств, что он человек», — Ямада закричал, дико двигая руками в воздухе. «Никто никогда не видел его в ресторане или в походе за покупками. Нигде нет его фотографий папарацци. Говорю тебе, единственный раз, когда Всемогущего видят за едой, это на фирменных сделках, и это подозрительно. Всемогущий достаточно богат, чтобы откупиться от папарацци. Ты, сталкер», — пробормотал Лайзава. «Он уважал здесь всех и доверял им, чтобы они прикрывали его в бою, но иногда они были такими странными. Иги пришел в Уани для того, чтобы говорить о Всемогущем, он пришел сюда, чтобы стать помощником учителя. Черт, Иги могли уволить, а тот просто прикрывал Всемогущего, они могли наступать на свежую рану. Посмотрите, плечи мужчины трясутся». Иги откинул голову назад и рассмеялся. Это был громкий, гулкий звук, которого никто не ожидал от такого хрупкого тела. Его резко оборвал приступ кашля, и несколько человек встали, увидев кровь. «Ха-ха, извините, я в порядке. Это застало меня врасплох». Иги отмахнулся от беспокойства со слепляющей улыбкой, которая была бы более полезной, если бы на его подбородке не было красного пятна. «Я не обижаюсь. Отвечая на ваши вопросы, он не святой, но команде по связям с общественностью не нужно слишком много делать. Если бы не его обязанности, Всемогущий был бы затворником. Повтори», — спрашивает Снайп. И даже несмотря на маску, Айзава знал, что одна бровь удивленно приподнята. «Всемогущий, затворник, он застенчивый, знаете ли, толпы заставляют его нервничать, и он едва сдал уроки публичных выступлений, посещая УА, но он терпит их, потому что это часть работы», — Иги сказал спокойно, как будто эта информация не была новаторской. Кроме того, он ест, сущий миг. Ему нравятся эти чашки для рамена, которые можно купить в продуктовом магазине по дешевке. Тишина. Затем, и как босс он был немного засранцем. Слава слегка ударила ему в голову. Мы знали это. Каима и Ямада вместе закричали и дали друг другу 5, прежде чем поняли, что это не тот ответ, который они искали. Ухмыльнувшись, Айзава протянул руку. Ворчание при обмене денег было музыкой для его ушей, это послужит им уроком, не следует делать ставки на такие вещи. Он взял деньги и отдал половину Иги. «О, тебе не нужно этого делать, я не заключал пари», — Иги заикался, когда деньги сунули ему в руки. «Оплата». Айзава был логичным человеком, за то, что имел дело со всемогущим.